Глава 7. «Вы опоздали!» Это было первое, что я услышала по возвращении в Лар. Вернее, это прорычали мне прямо в лицо, причем таким тоном, словно я только что кого-то убила, причем особо извращенным способом. Непонимающе распахнув глаза, я в полном обалдении уставилась на стоящего передо мной шефа. Лицо бледное, глаза злющие, губы плотно сжаты. Что за дела? Какая муха его укусила? Ведь вчера все было прекрасно, а сейчас он словно с цепи сорвался. Однако прежде чем я успела открыть рот, Дефос уже отвернулся и быстрым шагом направился прочь, оставив висеть меня в воздухе в совершенно растрепанных чувствах. «Спокойно, Лилиен, дыши глубже», — тихонько посоветовал Лей. «Начальство опять не в духе, поэтому постарайся его не раздражать». «Да что я такого сделала-то?» — в сердцах воскликнула я, обернувшись к подошедшему парню. «Во сколько в КБР начинается рабочий день? В 6? В 5? Или, может, в 2 часа ночи?» «Когда шеф скажет, тогда и начинается. На, держи». Я машинально взяла протянутую парнем артефактную перчатку и также машинально ее натянула, про себя отметив, что кольцо-привязка уже находится на положенном месте, более того, прекрасно выполняет свои функции, поскольку в Лар я переместилась намного быстрее и легче, чем вчера. Даже помощь принцессы не понадобилась. «Я, между прочим, вообще сегодня не спал», — тем временем пожаловался Лей. «Отчет по последнему делу составлял. А с рассветом нашего шефа посетила гениальная, в кавычках, идея, и теперь вместо того, чтобы пить горячую каву, я уже 2 часа брожу по развалинам его жилища и ищу какую-то мифическую зацепку, способную пролить свет на недавно случившийся взрыв». Я оглянулась и только сейчас заметила, что мы находимся не в управлении. Вокруг расстилалось громадное пепелище, покрытое густым слоем слежавшегося снега и расцвеченное беспорядочно разбросанным мусором. Горы поломанных, жестоко обгоревших досок, торчащие из-под них обрывки тканей, покрытые сажей остатки камина, увенчанные наполовину развалившейся трубой. Вырванные со своих мест камни, некогда бывшие крепким фундаментом, теперь оказались разбросаны далеко по округе. Под ногами хрустели обломки стекол, которых было почти не видно в сугробах. А посреди этого хаоса бродил мрачный до невозможности шеф, носком сапога переворачивая валяющиеся по пути обломки и выискивая среди них что-то, ведомое лишь ему одному. Кроме нас троих, рядом никого не было. Ни сотрудников бюро, ни вездесущего лорда Лайса. Ах нет, простите. Еще здесь находились припсы, которые только что выскочили из какой-то кучи и при виде меня разразились приветственным лаем. Ну, конечно. Без припсов магам тут нечего делать. Правда, обучить их искать нужные запахи могла только я, так что Дефос напрасно надеялся на их помощь. Хотя, может, он захватил их специально для меня? «Бумба, ты где?» — вполголоса спросила я, беспокойно озираясь в поисках подруги, и с облегчением выдохнула, обнаружив ее живой, невредимой и сидящей на сложенных домиком обгоревших досках. «Вот скажи, зачем было переться сюда в такую рань? Да еще без завтрака!» — сварливо осведомилась Мина, когда подбежавшие припсы закружили вокруг нас с Леем, а Зюс от избытка чувств подпрыгнул и лизнул меня в нос. «Что, они могли хотя бы до обеда подождать?» Я потрепала собак по загривкам. «Это у Дефоса надо спросить. Видать, мало его стимуляторами пичкали. Теперь его еще и снотворным снабжать придется, чтобы он не дергал сотрудников почем зря». Лей поморщился. «После снотворного он зверствует еще больше, потому что просыпается утром полным сил и энергии, так что не надо ему добавки, он и без них кого хочешь загрызет. Кстати, Лилия, почему ты одна?» «Дедушка появится позже, у него дела», — откликнулась я и окинула заснеженное пепелище более внимательным взглядом. «Так что мы тут все-таки ищем?» «Известно что», — уныло вздохнул Лей. «Проводим следственно-розыскные мероприятия. А все потому, что пару часов назад нашему дорогому шефу взбрело в голову, что если взрыв в его доме был устроен обычной миной, то где-то здесь должны были остаться и следы. Точнее, ведьмина метка, благодаря которой мина появилась именно здесь и именно в то время, в которое нужно. Хочешь сказать, что Дефос явился сюда по темноте только для того, чтобы ее найти? Озадачилась я. Ну да, он теперь в управлении целыми сутками торчит. Дома-то у него больше нет, а поскольку в такую рань на работе больше никого не бывает, то мы поехали сюда вдвоем. Но пока, кроме сажи... Лей выразительно развел грязными руками и с оглушительным хрустом наступил на кучу битого стекла. «Ничего не нашли». Я покосилась на медленно удаляющегося шефа. «А в чем, собственно, проблема? Это что, так сложно выяснить, есть ли тут ведьмин знак?» «Для мага, да. Поэтому мы и ждали тебя». «Ах, вот почему Дефос так недоволен. С терпением у него, как известно, были проблемы». А уж когда дело касается государственной безопасности, оно и вовсе заканчивалось мгновенно. Но даже в этом случае 2 часа ожидания — совершенно не повод спускать на меня всех собак. Я с надеждой посмотрела на смачно зевнувшую подругу. «Бумба, ты чуешь что-нибудь необычное? Можешь найти эту дурацкую метку, чтобы шеф наконец успокоился?» «Да что ее искать-то?» — зевнула в третий раз Мина. «Я на ней сижу». «Что?» — вздрогнул Лей. «Она прямо подо мной», — охотно подтвердила Бумба, выразительно приподнявшись и ткнув щупальцем в обломок доски, на которой под густым слоем сажи просматривался нацарапанный чем-то острым, смутно узнаваемый паук. «Знак совсем свежий, теплый, пузо на нем греть, одно удовольствие». Вот теперь вздрогнула и я. «Что значит свежий?» Я его сразу почуяла, как только материализовалась. И если бы не была привязана к тебе, обязательно взорвала бы тут все еще разок, потому что идущий от знака приказ не имеет двойного толкования. «Хочешь сказать, он до сих пор активный?» — ошеломленно переспросила я. Бумба согласно угукнула, а мы с Леем диковато переглянулись. «И до сих пор посылает вокруг сигналы, что всем окрестным минам при его обнаружении надлежит немедленно взорваться?» «Ну, не немедленно, но в целом верно. Это как маяк для всех мин в округе. Мол, бегите сюда и разнесите все к такой-то матери». «А если какая-то из мин все еще бродит поблизости?» Сглотнула я резким движением, скидывая голову и торопливо оглядывая соседние дома. «Что если кто-то из них действительно уцелел? И именно сейчас, в этот самый момент...» «За нами наблюдает?» — дрогнувшим голосом предположил Лей. Дефос словно что-то услышал. Внезапно обернулся, смерив нас настороженным взором. Лей, утерев внезапно выступивший на лбу пот, почти бегом кинулся в ту сторону, то и дело оскальзываясь на снегу. А я, ухватив собак за ошейники, осторожно попятилась. «Если это такой же знак, какой был в замке, мне к нему лучше не приближаться». «А мне, похоже, лучше не слезать», — пробормотала Бумба, по очереди приподнимая щупальца и напряженно всматриваясь в едва заметно засветившийся знак. «Это еще почему?» — требовательно спросил быстро подошедший Дефос, из-за плеча которого с беспокойством выглядывал встревоженный Лей. Бумба смущенно кашлянула. «Потому что он не такой, как те, с которыми мы встречались раньше. Этот не высасывает силу, а наоборот, отдает. И, похоже, активируется, когда рядом появляется мина, чтобы сперва накачать ее силой, а потом отдать приказ, который ей будет очень трудно игнорировать. Нет-нет, я-то вам ничего плохого не сделаю, потому что хвала Лили, даже сидя на знаке, нормально соображаю. Но если поблизости найдется хоть одна обычная мина...» Лей достал из кармана увеличительное стеклышко и, зажав его 2 пальцами, навел на соседний дом. «Вон та подойдет», — прошептал он буквально через мгновение. Мы с шефом повернули голову и, взглянув на появившееся на стекле изображение, одновременно вздрогнули. А небольшая, почти сливающаяся со стеной и похожая на уродливую каракатицу тварь, поняв, что обнаружено, угрожающе зашипела, после чего внезапно напряглась, вздернула себя наверх и мгновенно исчезла за парапетом, оставив на камне несколько внушительных царапин от когтей. «За ней!» После секундного замешательства гаркнула Бумба и первой рванула в погоню. «Здесь же повсюду люди! И если эта сволочь успеет забраться в дом...» Я сглотнула, представив, что случится, если напуганная тварь взорвет хотя бы одно жилое здание. На улице темно, люди, разумеется, спят, поэтому спастись никто не успеет. Ведьмины мины перемещаются абсолютно бесшумно и способны влезть в любую щель, а заряда в них столько, что из-за одной такой штуки весь квартал разнесет на куски. «Черныш!» — внезапно севшим голосом позвал Дефос, и воздух перед ним послушно расступился, пропуская смачно зевнувшего кота. «Ириска!» — спохватилась и я, алой стрелой взмывая в воздух. А когда рядом с братом появилась беспокойно озирающаяся кошечка, махнула рукой в сторону нужного дома. «Там активная мина! Помоги Бумбе ее задержать! Фес, Зюс!» Собаки, которым даже объяснять ничего не понадобилось, бесшумно поднялись и огромными прыжками скрылись в темноте, обогнув подозрительное здание с двух сторон. Одновременно с ними со своих мест сорвались и встопорщив шерсть на загривках копри. Облегченно улыбнувшись, я поднялась еще выше, чтобы видеть картину целиком. Отыскала несущуюся во весь опор по крыше Бумбу и крикнула оставшимся внизу мужчинам. «Движется на север! Второй дом справа от вас!» Признаться, я ждала, что они тоже подключатся к погоне, и немало удивилась, когда Дефос придержал за рукав уже готового бежать Лея, а затем взглянул на меня и коротко бросил. «Приведите ее обратно». «Зачем?» — искренне опешила я. «У нас нет нужного заклинания, чтобы надежно ее обезвредить. А позволить ей носиться по всему городу мы не можем». «Но ее могу обезвредить я». «Нет», — сухо возразил маг. «Для этого мина должна хотя бы на время стать неактивной или малоподвижной. Она уже всполошилась, поэтому не даст вам возможности приблизиться, а значит, мы просто потеряем время». Я несколько мгновений растерянно смотрела на шефа, а потом с досадой кивнула. «Вы правы, я об этом не подумала, но мы попробуем ее вернуть. Вот только не представляю, каким образом это сделать». Дефос вместо ответа отвернулся и поднес к губам переговорный амулет. Лей выразительным жестом схватился за голову, а я, лихорадочно раздумывая, как выманить юркую мину на открытое место, уже собралась улетать, но тут мой взгляд упал на брошенную бомбой деревяшку. Ту самую, с криво нацарапанным ведьминым знаком, при виде которого в мою голову пришла совершенно безумная идея. «Лили, что ты задумала?» — воскликнул Лей, когда я с кровожадной улыбкой спикировала вниз и подхватила из земли обгоревшую доску. Я усмехнулась. «Я знаю, как заманить сюда эту тварь, так что у вас есть примерно 10 минут, чтобы решить, как действовать дальше». Дефос, не оборачиваясь, кивнул, продолжая что-то быстро надиктовывать в переговорный амулет. А я стрелой умчалась в темноту, очень надеясь, что выбрала правильную тактику и проснувшаяся мина не успела удрать слишком далеко. К счастью, отыскать ее оказалось несложно. Поскольку мои призраки передвигались почти так же быстро, как и Бумба, то догнать беглянку им не составило труда. Более того, ее удалось зажать в одной из заснеженных подворотен между стеной дома и перегороженным железной дверью входом в подвал. При этом пролезть внутрь мина не успела, потому что возле единственного подвального окошка каждое ее движение караулило свирепо вращающая глазами Бумба. Сверху, каким-то чудом примостившись на узком карнизе, за тварью внимательно наблюдали ощетинившиеся копри, а в паре шагов от стены приглушенно рычали собаки-призраки, тем самым перекрыв вжавшийся в стену мини дорогу к бегству. При виде меня у твари недобро блеснули глаза и заолели внушительные по размеру бородавки. Бумба тут же придвинулась ближе, а кошки одновременно зашипели. «Не надо!» Быстро проговорила я, бесшумно опускаясь на землю и жестом отгоняя собак в сторону. «Не пугайте ее. Взрыв в жилом квартале нам совершенно не нужен». «А что ты предлагаешь?» — проворчала Бумба, угрожающе покачивая хрюкальцем. Я медленно вытянула вперед руку с деревяшкой и еще медленнее повела ею из стороны в сторону. «Лили!» С подозрением осведомилась Бумба, а чужая мина вздрогнула и пристально уставилась на знак. «Давай», — прошептала я, также медленно отходя назад и держа взглядом жадно принюхивающуюся тварь. «Ты же чувствуешь зов. Он тебя манит. Такой вкусный, такой сильный. Иди ко мне, дорогуша. Иди, тебя никто не тронет. Ну же». Мина, как завороженная, сделала шаг следом, но тут снова подали голос копри, и она отшатнулась обратно под прикрытие стены. «Не мешать», — строго велела я, не отрывая взгляд от настороженно озирающейся твари. А когда копри недовольно умолкли, опустила доску так, чтобы ее конец касался земли, и, продолжая отступать, потащила ее за собой, как бантик на веревочке, с которым так любят играть маленькие котята. На мину это оказало почти такой же эффект, как на завидевшего добычу хищника. Широко распахнув глаза, она на одеревеневших щупальцах сделала сперва один, потом другой шаг навстречу, уже не обратив внимания, как припсы расступились, открывая ей дорогу. А когда поняла, что источающий ведьмину силу знак удаляется от нее все быстрее, вдруг странно хрюкнула, встрепенулась и со всех щупалец ринулась следом. «Беги, Лили!» — гаркнула Бумба, когда привороженная знаком мина с устрашающей скоростью рванула в мою сторону. Я, подхватив края подола одной рукой, припустила так, что только пятки засверкали, но деревяшку из другой руки не выпустила. Так и продолжала ее волочить по земле, издавая омерзительный скребещущий звук, лишь слегка приглушенный снегом. «Надеюсь, соседей мы не разбудим», — подумала я, пролетая мимо одного из жилых домов. «А то выглянет кто-нибудь на улицу, а потом будет травить байки о том, что видел поутру леди смерть, трусливо убегающую от гигантского таракана». «Лили!» — снова крикнула Бумба, каким-то чудом умудрившись меня не только догнать, но еще и перегнать. «Зачем ты ведешь ее обратно?» Я оглянулась, желая убедиться, что собаки и копри мчатся за нами следом, но на небольшом удалении, чтобы не спугнуть мину, и удовлетворенно кивнула. «Дефос велел. Вот и веду». «Он же болван!» «Никто не спорит», — охотно подтвердила я и слегка пошатнулась, когда извернувшаяся прямо на бегу подруга одним движением спрыгнула мне на плечо. «Но приказы начальства не обсуждаются. У меня это даже в контракте прописано». «Лили, ты что, не понимаешь? Он же цель!» — свирепо выдохнула мне на ухо Бумба. «Это значит, что как только мина окажется рядом, то, скорее всего, взорвется!» У меня спину осыпало морозом. «Мама, дорогая, только этого не хватало. Может, конечно, это всего лишь домыслы. Мина ведь давно за нами наблюдала, но до сих пор так и не взорвалась. Но вдруг это лишь потому, что мы ее спугнули? Вдруг Бумба права, и у твари стоит привязка не только к ведьминому знаку, но и непосредственно к объекту? А при виде шефа ее окончательно перемкнет, и на пепелище раздастся второй взрыв? Дефос, ладно, его не жалко. Но вот Лей и мирные жители...» Поняв, что мы стремительно приближаемся к пепелищу, я тревожно огляделась. «В домах от мины не скроешься. Бросать знак на землю тоже не выход. Она может прямо тут и рвануть. Времени наложить стазис у магов не будет. Заставить ее окаменеть я тоже не успею. Мина не будет покорно сидеть и ждать, когда я использую силу. Что же тогда делать? Куда бежать?» Завидев быстро приближающуюся проплешину, где не так давно находился дом Дефоса, я запаниковала. Сам шеф стоял на краю загубленного участка и терпеливо ждал нашего возвращения. Ждал почему-то один. Лея нигде не было видно. Но ни одного защитного заклинания не приготовил. Ни ловушки, ни даже простенького магического щита. А ведь кричать ему нет смысла. Не успею ничего объяснить и сворачивать некуда. «Дома стоят слишком плотно. Бумбу тоже вперед не пошлешь. Времени почти не осталось. Тогда что же делать?» Неожиданно по улице загрохотали тяжелые колеса. Заметив быстро приближающуюся с противоположного конца улицы тень, я едва не растерялась от неожиданности. Но вынырнувший из сумрака массивный черный экипаж без опознавательных знаков вдруг резко свернул, встав поперек улицы, а с места возницы проворно спрыгнул Лей. И, распахнув дверцу, во весь голос рявкнул. «Кидай сюда, живо!» Я, не раздумывая, промчалась мимо, по пути швырнув в кабину проклятую деревяшку. И только через пару мгновений сообразила, что маги добирались сюда не пешком, а поскольку весь транспорт в бюро был оборудован первоклассной магической защитой, то идея действительно была толковой. Если лорд Лайс не солгал... Мощности охранного заклинания должно было хватить, чтобы противостоять даже очень сильному взрыву. Не зря же Рыжик когда-то его использовал, чтобы уберечь госпожу Добьяриску со слугами. Пробежав по инерции еще несколько шагов, я оглянулась, чтобы понять, получилось ли заманить мину в ловушку. И как раз успела увидеть, как Копри и Припсы одновременно остановились, а мчащаяся на всех парах мина, устрашающе растопырив щупальца, с огромной скоростью влетела в услужливо открытый проем. Еще миг, и она скроется в темном зеве кареты, где уже никому не причинит вреда. Всего одно мгновение, и нам можно будет не волноваться, что из-за чьей-то невнимательности пострадает мирное население. Однако мина, словно почуяв угрозу или утратив связь со знаком, внезапно очнулась от навеянного им наваждения, в последний момент исхитрившись зацепиться когтем за край крыши. И вместо того, чтобы упасть на знак, за которым так необдуманно прыгнула, повисла в проеме, раскачиваясь в воздухе, словно гигантский паук на ниточке. После чего стремительно развернула назад сразу оба глаза, безошибочно отыскала стоящего поотдаль Дефоса, подтянулась на внезапно утолщившемся щупальце и, стремглав, прыгнула прямо на мага, одним движением встопорщив кроваво-красные бородавки. В этот же момент Бумба с негодующим воплем сиганула на перерез злобно зашипевшей мине, причем оттолкнулась от моего плеча с такой силой, что меня буквально отшвырнуло назад. А Бумба прямо в полете сбила нацелившуюся на шефа мину и, обхватив щупальцами истошно завопившую тварь, вместе с ней рухнула на пол содрогнувшейся от удара кареты. Ли, молниеносно сориентировавшись, проворно захлопнул дверцу и сразу отбежал в сторону. Сверху над дверцей тут же заполыхало активированное кем-то охранное заклинание. А еще через миг внутри кареты раздался приглушенный взрыв, и у меня чуть сердце не оборвалось, когда я поняла, что Бумба не успела оттуда выбраться. «Лили, стой!» — вскрикнул Лей, когда я опрометью кинулась к экипажу. «Не надо, ты можешь погибнуть!» В это же самое мгновение карета содрогнулась во второй раз — и распухло, словно внутри нее расцвел еще один огненный шар. Из щелей наружу рванулось бешеное пламя, затем внутри все заволокло густым дымом, а еще через несколько секунд надежно защищенный экипаж со скрипом просел и, опасно накренившись, принялся заваливаться на бок. «Бумба! Нет, только не снова!» — простонала я, без раздумий влетая в огонь. Вернее, я хотела туда влететь, но чьи-то руки очень вовремя обхватили меня за талию и бесцеремонно оттащили прочь. «Не надо, Лили», — настойчиво повторил Лей, крепко прижимая меня к груди. «Пожалуйста, остановись». «Отстань, не трогай меня». Перед моими глазами ярко вспыхнуло. Меня снова дернули за талию, а когда свет угас, оказалось, что мы стоим на приличном удалении от горящей кареты. Рядом с благоразумно держащимися в стороне Припсами, Копри и хмурым по обыкновению шефом. Алей по-прежнему настойчиво удерживает меня одной рукой, второй убирает в карман личный телепортер. «Поверь, тебе туда нельзя, ты можешь пострадать». «Да как я могу пострадать, дурак?» Не сдержавшись, взвыла я, продолжая отчаянно брыкаться. «Я же призрак!» «На вас надета замагиченная перчатка, миледи», — сухо напомнил Дефос, даже не повернув головы. «Это значит, что сейчас вы так же уязвимы, как и мы». В этот момент в карете прогремел третий взрыв, опрокинув ее вверх колесами. Во все стороны просвистели обломки, заставив Лея опасливо пригнуться. Рванувшееся на волю пламя взвелось почти до небес, осветив всю округу как днем, но почти сразу опало, принявшись жадно пожирать остатки сидений, обивку и жутковато прогнувшиеся опоры, из которых во все стороны торчали искореженные взрывом металлические заусенцы. От неожиданной догадки я замерла, а потом опустила взгляд на правую руку, на которой до сих пор красовался подаренный парнем артефакт, и обессиленно обмякла. Все правильно. Благодаря перчатке я могла касаться материальных предметов, но почему-то только сейчас подумала, что верно и обратное утверждение. Это значит, если бы от горящей кареты отлетела какая-нибудь железка и тюкнула меня по лбу, я бы прекрасно это почувствовала. Даже, наверное, поранилась. А если бы взрыв произошел в непосредственной близости от меня или в то время, как я находилась внутри... Интересно, в такой ситуации мой дух смог бы вернуться обратно в тело или остался навечно бродить по Лару самым настоящим привидением? «Прости», — бледно улыбнулся парень, когда я вздрогнула и запоздало поежилась. А потом его пальцы наконец разжались, позволив мне нормально вздохнуть. «В замке ты тоже была в перчатке, помнишь? Ну, когда взорвался саркофаг». Я снова вздрогнула, невольно вспомнив тот дождь из камней, который лишь чудом меня не задел. «Ты прав. До сих пор не понимаю, как меня тогда не убило. Кажется, я твоя должница, Лей». «Я тоже». Вдруг просипело со стороны догорающего экипажа, а затем прямо из огня на снег вывалилась почерневшая от дыма, прихрамывающая на все 9 щупалец Бумба. «Если бы ты дверь не закрыл, я бы тут все разнесла, а так только карете и досталось». «Бумба!» — ахнула я со всех ног, кинувшись к подруге, и на этот раз меня никто не остановил. «Девочка моя, живая, невредимая, но как?» «У шефа нашего спроси». Звонко чихнула Мина и протянула лапки, чтобы я могла взять ее на руки. «Преобразователь, конечно, сдох, но, кажется, я стала более устойчивой к огню. И, похоже, я теперь по-настоящему многоразовая. Вон как рванула. Да не единожды, а все еще целехонькая. Хотя ту горластую дуру разнесло на куски почти сразу». Я изумленно обернулась к подошедшему Дефоссу. Он и вдруг сделал что-то просто так? «От мертвой тебя было бы мало проку», — сухо пояснил маг без особого удивления, рассматривая невредимую Мину. «А ты мне нужна живой и желательно разумной. Поэтому я взял на себя труд покопаться в твоих внутренностях». «Спасибо, шеф», — с чувством произнесла Бумба и вдруг одним прыжком оказалась у него на плече, после чего звучно чмокнула в щеку и тут же, вернувшись ко мне, доверительно сообщила. «Знаешь, а я всегда подозревала, что его мерзкий характер — это просто прикрытие. А на самом деле он хороший. И даже добрым бывает. Иногда». Дефос брезгливо отер лицо рукавом. «Помолчи, а». «Вот видишь, Лили, какой он душка!» — хихикнула Мина, благоразумно зарываясь в складках моего платья. «Даже не нарычал, только фыркнул. А еще у него в кармане есть печеньки». Лей хрюкнул и отвернулся, пряча улыбку. А Дефос посмотрел на платье так, словно всерьез задумался, а не спалить ли его на пару со мной и сумничающей Миной. Причем задумался так надолго, что я даже попятилась и на всякий случай принялась стягивать с себя артефактную перчатку. А то мало ли. Лично я его в последнее время вообще понимать перестала. Вдруг и впрямь придется спасаться бегством, или чем демоны не шутят, с боем отстаивать свое призрачное платье. Но, к счастью, экстренных мер принимать не понадобилось, потому что в тот самый момент в кармане Дефоса что-то тренькнуло, и рядом с нами материализовался чем-то невероятно довольный дедушка Эмиль. А секундой позже с другой стороны открылся телепорт, откуда вынырнул озадаченно хмурящий брови лорд Лайс, как всегда безупречно одетый, правда, на этот раз весь в черном, как на похоронах. При виде дымящейся кареты оба гостя сперва удивленно застыли, оценивая степень случившихся разрушений, а потом, не сговариваясь, воскликнули. «Что у вас опять произошло?»